или святой Николай. А одна девушка на вопрос о том, как зовут Бога, простодушно сказала мне: «Батюшка». Довольно часто на вопрос, отчего ты решила креститься, можно услышать: «Я замуж выхожу». Это означает, что родственники жениха не позволяют ему жениться на некрещеной. Помнится, возвращаюсь я после поездки на Требу в храм. Вижу, у входа стоят женщина лет 50 и молоденькая девушка лет 17, хорошенькая, но с безобразно накрашенной физиономией. Женщина обращается ко мне: «Вот она хочет креститься». Я говорю девушке: «А зачем тебе креститься, если ты в Бога не веришь?» «Я верю». «В какого ж ты Бога веришь?» И вдруг она говорит: «В единого». Эта неожиданная цитата из символа веры удивляет и радует меня. Я говорю: «Хорошо, приходи как-нибудь утром, и я тебя окрещу. Только когда в церковь пойдешь, морду не мажь». Она тут же возражает: «У меня не морда». «Вот придешь ко мне не накрашенная, тогда скажу, что у тебя лицо». В практике современных крестин есть смутительный момент. Перед тем, как подойти к купели, крещаемый должен раздеться, а потом на него надевается чистая рубаха. И тут приходится волей-неволей просить раздеться взрослых женщин и девиц. В некоторых храмах заведены специальные простыни, чтобы они могли на какое-то время завернуться. А кое-где для этой цели сшиты специальные просторные полотняные рубашки. Такие рубашки существовали в Ташкентском соборе после войны, когда епископом там был владыка Гурий Егоров. Хранились эти одеяния в специальной комнатке, примыкавшей к крестильному помещению. Там же лежали и ризы для совершения треб. Однажды пришла креститься взрослая девушка. Священник привел ее в эту комнатку и сказал: «Разденьтесь, а потом наденьте на себя рубашку. Вон они там лежат». После этого он удалился и стал готовиться к совершению таинства. Через некоторое время он обернулся и с ужасом увидел за собою девицу, у которой на голое тело была надета священническая филонь. Она, очевидно, решила выбрать себе рубашку понаряднее. Пришла ко мне в храм молодая женщина: «Батюшка, у меня мама умирает. Рак у нее. Но мы бы хотели похоронить ее по-человечески, а она у нас некрещеная». «В таком случае, — говорю, — ее надо немедленно крестить. А нельзя ее просто побрызгать святой водой?» «Нет, нельзя. Над нею надо совершить таинство крещения». «А как же мы ей скажем?» «Мы ей боимся сказать. Она не знает, что у нее рак». «Да вы ей не говорите о смерти. Вы ее спросите, не хочет ли она креститься. Может быть, после этого ей лучше будет». «А если она не крещеная, в церковь ее приносить нельзя?» Тут уже я не выдержал. «Жить по-человечески, по-христиански вы не хотите? Умирать по-христиански, по-человечески не хотите? А хоронить своих покойников хотите по-христиански?» Тут следует добавить, что в тот раз все совершилось как нельзя лучше. Я пошел к ним домой, наставил как мог умирающую. Она вполне сознательно крестилась и тут же приобщилась святых Христовых тайн. Теперь я хочу опять вернуться к недавнему времени, когда власти пытались пресекать крещение, во всяком случае снизить их число до минимума. Неразумная эта политика целей своих отнюдь не достигала, ибо те, кто боялся неприятных последствий, все же находили какой-то выход, и почти всем удавалось крестить своих младенцев нелегально. Кто-то с этой целью отправлялся на дальний деревенский приход, где контроль властей практически отсутствовал.